Кроме того, у Черномского и Даманского были и другие расчеты оставаться при великой княжне. Они дали ей значительные суммы денег в надежде на ее агатовые копии в Оберштейне, а еще более на сокровища русской короны. Черномской, которого Потоцкий послал с официальным письмом к султану и верховному визирю от Польской конфедерации еще в мае 1774 года, получил для исполнения возложенных на него в Турции поручений весьма значительную сумму денег. Эти-то деньги, по всей вероятности, и выманила у него принцесса. Без денег ему нельзя было ни ехать в Константинополь, ни воротиться к Потоцкому в Верону. Волей-неволей он был прикован к своей должнице. При следствии, произведенном в Петербурге фельдмаршалом князем Голицыным, Даманский дал показания, что самозванка была должна ему значительную сумму, которую отчасти он сам ей дал из своих денег, отчасти же занял в Рагузе, поручившись за нее. Еще из Рагузы принцесса писала к Монтегю, что намерена достать неаполитанский паспорт и с ним пробраться в Турцию, что заключение мира — чистая ложь, и что приверженцы ее в России, то есть Пугачев, одержали будто бы везде блистательные победы. Радзивилл один виновен в продолжительном и совершенно бесполезном пребывании в Рагузе, — писала она. Это замедление всех привело на край погибели. Неаполитанский паспорт она действительно успела достать, и с ним на корабле Гассана в сопровождении Ганецкого, Черномского, Даманского и одной только служительницы Франциски фон Мешеде великая княжна Елизавета переплыла Адриатическое море и вышла на неаполитанский берег в Барлетте. Отсюда она немедленно отправилась в Неаполь. Здесь она пробыла недолго, жила скромно, никуда почти не показывала. Недостаток ли денег, усилившаяся ли от морской поездки болезнь, желание ли не возбуждать о себе толков были причиной такого несвойственного ей образа жизни, наверное, сказать нельзя. По всей вероятности, все сказанное вместе заставило расточительную принцессу отказаться на время от открытой и шумной жизни. В Неаполе принцесса познакомилась с английским посланником Гамильтоном и упросила его выхлопотать для нее спутниками паспорты на проезд в Рим. Гамильтон обратился с просьбой о паспортах к неаполитанскому министру Таннучи и получил их в начале декабря. Получив их, принцесса немедленно оставила Неаполь. В Риме она называлась польскую дамой знатного происхождения. Но слух, что это русская великая княжна, соблюдающая строжайшее инкогнито, немедленно распространился по городу. Спутники ее почему-то сочли нужным переменить фамилии. Черномской стал называться Леновским, а Мозбахской — незнакомец Станишевским. Ганецкий сделался гофмейстером и капелланом и принимал имевших надобность до принцессы. Сама она вела себя чрезвычайно скрытно, не бывала ни в чьем доме, никому не показывалась, даже в карете ездила по городу не иначе, как с закрытыми стеклами. Аббат Рокотани в одном из писем своих от 3 января 1775 года в Варшаву к канонику Гиджиотти, с которым переписывался раз или два в неделю о польских делах, говорит следующее. Иностранная дама польского происхождения, живущая в доме господина Жуяни на Марсовом поле, прибыла сюда в сопровождении одного польского экс-езуита, двух других поляков и одной польской служанки. Орден езуитов незадолго перед тем был уничтожен папой, потому все члены сего славного своим лицемерием, коварством, злодеяниями и подлостями общества назывались тогда экс-езуитами. Она платит за квартиру по 50 цехинов в месяц, да 35 за карету. Держит при себе одного учителя-поляка, приехавшего с нею, и одного итальянца, нанятого по приезде ее в Рим. Она ни с кем не имеет знакомства и ездит на прогулку в карете с закрытыми стеклами. На квартире ее экс-езуит дает аудиенции приходящим. Во франкфуртских газетах появилась корреспонденция о переезде принцессы из Рагузы в Рим.